Ну что, да сказать про хлопцев? Почему не спрашиваешь? Эх, хлопцы, хлопцы. Знаешь, чем старше становлюсь, тем все милее мне эти хлопчики. И отчего об этом не знаешь? Он грузно облокотился на наш шаткий столик, глубоко затянулся сигаретой. Лицо его стало печально задумчивым, взгляд ушел куда-то в себя. Ткачук умолк, должно быть, как гармонист, настраиваясь на свою невеселую мелодию, что нынче звучало в его душе. «Сколько у нас героев?» «Скажешь, странный вопрос». «Правильно, странный. Кто их считал?» «Но посмотри газеты, как они любят писать об одних и тех же. Особенно, если это герой войны и сегодня на видном месте, а если погиб?» «Ни биографии, ни фотографии. И сведения куцы, как заячий хвост, и непроверенные, а то и путанные, и противоречивые. Тут ж осторожненько, боком-боком и подальше от греха. Не так ли ваш брат, корреспондент?» «Вот мне, например, непонятно, почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры. Пусть бы и те, и другие, и пионеры тоже, это другое дело. А так получается, что розыском героев должны заниматься пионеры. Неужели ребятишки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них больше? Легче к важным дядям достучаться? Я вот не понимаю. Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых безвестных? Почему они умыли руки? Где военкоматы, архивы? Почему такое важное дело передоверено ребятишкам? Да. А в Стильце дела стали плохи. Ребят заперли в амбар старосты Бохана. Был там такой мужик, возле сухой вербы и хата стояла, теперь уж нету. Хитрый, скажу тебе, мужичок, и на немцев работал, и с нашими знался. Ну, такое знаешь же, чем обычно кончается. Что-то заприметили немцы, вызвали в район, а назад уж не вернули. Говорят, в лагерь отправили, где-то изогнулся старик. Так вот, сидят ребята в амбаре. Немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают и ждут мороза. По селу распустили слух, что вот где как поступают советы, чужими руками воюют, детей на заклане обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старости, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурнова мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же, правда, ребята держатся твердо. Стоят на своем, ничего не знаем, ничего не делали, да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить. И первым не стерпел Бородич, говорит, «Я подпиливал, чтобы душить вас, гадов. Теперь расстреливайте меня, не боюсь вас». Он взял все на себя, наверное, думал, что теперь от остальных отвяжутся. Но эти халуи не круглые идиоты. Скумекали, что куда один, туда и остальные, мол, все заодно. Начали бить еще, вытягивать новые данные. И про Мороза. Про Мороза особенно старались. Но что ребята могли сказать про Мороза?